Глава 25. Читан, день 13. Я открыла глаза. Из двух солнечных близнецов на небе остался один читан. Я, женщина-матхет по имени Тури, снова обрела человеческое тело. Миар ушел под землю и унес с собой синий день. Но память о прошедшем дне осталась со мной. От восхода Миара до его заката я почти все время сознавала себя, и теперь в памяти было лишь несколько провалов. Но даже они меня раздосадовали. Потому что я, например, не помнила, что случилось перед самым пересветом. У меня осталось лишь смутное чувство, что Одинец куда-то ушел. Куда? Зачем? Читан заливал горячим светом поле вчерашнего сражения. Необычного сражения, в котором никто не сходился с противником лицом к лицу. Это была схватка магий, и соперники не собирались убивать друг друга. Настоящая битва ждет нас всех впереди, у трона. Впрочем, мы с Одинцом вчера были только свидетелями магической драки. У нас над головой свистели стрелы и вспыхивали фиолетовые молнии, а мы скорчились за валунами, уткнувшись носом в камень. Если мы и в Унаринне будем так себя вести, то я не очень представляю, зачем Лю нас туда отправил. Какой ему от нас прок? Чего он хочет? Чтобы мы украшали собой пейзаж? Сомневаюсь. Я фыркнула. Кстати, где его самого Джерхин носит? Лю вроде бы обещал присоединиться к нам еще трое суток назад, в тот день, когда я очнулась на дне реки, а потом мы побывали в родном лесу Корняги. Ну и где же чародей? Может, его и впрямь шерхи задержали? В смысле, хоринги. Я что-то не очень поняла, сколько их вообще идет в каменный лес, и все ли они участвовали вчера в магическом состязании у знака. Может, некоторая их часть общалась с Лю? А может, он с Седраксом встретился? Ох, чует мое сердце, что я и сегодня не увижу старика. Очень жаль, потому что не мешало бы задать ему пару вопросов. Или пару десятков вопросов. Тьма. Один вопрос я задам прямо сейчас и не чародею. «Эй, Корняга!» — позвала я, оборачиваясь. «Здесь мы!» — отозвался скрипучий голосок. И моим глазам предстало дивное зрелище. Растопырив ветки и встопорщив сучья, пенек восседал верхом на жеребце. Он даже ухитрился зажать в корнях повод. Ветер скептически косил на Корнягу карим глазом, но стоял смирно, не делая попытки сбросить деревянного всадника. Я расхохоталась. «Смутные дни! Тебя, Корняга, надо на ярмарках показывать. Ты часом фокусы показывать не умеешь? Или мечами жонглировать?» «Умею», — проскрипел корневик. «Но не стану. Мне на ярмарку нельзя. Не люблю, когда много людей. Боюсь». Я пожала плечами. Каждый чего-то боится. Мне тоже всегда было страшновато в шумных и многолюдных местах. Что, если толпа признает во мне оборотня? Но все равно на ярмарках весело. Я вдруг поймала себя на мысли о том, что скучаю по городской жизни. Моему мысленному взору предстали заполненные гуляющим народом улицы и площади Хадаса. Хочу в Хадас. Но только после Унаринны. Если сильно хотеть в Хадас по дороге в Унаринну, то можно и в Сунару угодить опять. И на этот раз навсегда. «Да!» — встрепенулась я. «Корняга! Где Одинец?» «Ушел за хорингами», — сказал пенек. «Велел тебе передать, что это очень важно, и чтобы ты не сердилась. А встретитесь вы уже в каменном лесу, и это... Он ничего с собой не взял. Ушел нагишом». Между нами вдруг повисло молчание. «Значит, вот оно как. Ушел от нас Одинец». «Надеюсь, хоринги дадут ему штаны», — сказала я, чтобы сказать хоть что-нибудь. «Завтра. Сегодня-то в Улху штаны ни к чему». Корняга скрипуче хихикнул, наверное, честно представил себе Вулха в штанах. Я тоже представила, но не улыбнулась. Мне было грустно. Грустно и одиноко. Все-таки разошлись наши с Одинцом пути. Мы по-прежнему будем идти вместе в одной упряжке, но порознь. Анхайра сманила таинственная тропа старшей расы, и какой-то частью своей души я его понимала. Я почувствовала притягательную силу образа мыслей хорингов, когда разговаривала с умирающим Винором. С хорингом, которому я в теле Карсы нанесла смертельные раны. И я же стала доброй Динной хранительницей для его ушедшей в вечную тьму души. Тем самым я тоже отчасти разделила путь Хорингов, хотя и в гораздо меньшей степени, чем решил это сделать Одинец. Видно, такова уж природа оборотней, встречая кого-то, проникаться его мыслями. А может, это свойственно любому живому существу. Я покачала головой и потянулась к брошенной на камень одежде. Чем ближе к Уннаринне, тем больше вопросов у меня появляется. Если так пойдет и дальше, то в моих мозгах не останется места для ответов. Надо бы, до того, как задаваться следующими вопросами, прояснить уже существующие. Ах, как легко и бездумно жилось мне всю жизнь среди людей. Я принимала все происходящее в мире как непреложный закон и очень редко задумывалась над причинами и целями. Самые серьезные из вопросов, над которыми мне случалось размышлять в прошлой жизни, вызывали у меня теперь лишь снисходительную улыбку. Я наклонилась за сапогами, лежащими рядом с камнем, и замерла, потому что камень не был обычным валуном. На его отшлифованном боку сверкал яркими красками живой рисунок Хорингов. Так вот, как выглядит второй знак. Вчера я его не разглядела. Зато Одинец, надо полагать, разглядел, иначе бы наша одежда не оказалась именно здесь. Я всмотрелась в рисунок, а в следующий миг я почувствовала себя там, внутри картины, на главной площади богатого восточного города Хадаса. Я сразу узнала фонтан в виде двуглавого удава, из разинутых пастей которого струйками сбегала вода. Только я не слышала ни журчания, ни плеска. Картина была беззвучной. Вода искрилась в лучах заходящего читана. Здесь был вечер красного дня. Я огляделась, ожидая увидеть праздных горожан, собравшихся ко двору правителя на церемонию смены караула. У хадасского правителя было 200 дворцовой гвардии. Красная и синяя, и смена гвардейцев на пересвете отличалась особой пышностью. Однако я с удивлением заметила, что площадь почти пуста, а немногочисленные прохожие не были похожи на зевак. Они явно спешили каждый по своим делам, и вид у них был испуганный. Тьма. Что стряслось в прославленном Хадасе? Междуусобица? Или, страшно сказать, моровое поветрие? Я нахмурилась, пытаясь понять, и картинка словно бы отдалилась от меня. Теперь я как будто парила в воздухе над городом, озирая его с высоты птичьего полета. Мне открылись запутанные узкие улочки, просторные площади и тесные перекрестки, плоские крыши домов с садами и беседками. На дне дворов и в руслах улиц уже залегли глубокие тени. Читан бросал прощальные косые лучи на каменный дворец правителя, на окружающую его зубчатую стену, на высокую, вдвое выше Айетотской, неспящую башню. Что я вижу на живом рисунке? Настоящий Хадас? Или рисунок лжет мне, показывая лишь мое представление о городе? Солнце скрылось за горизонтом, тьма накрыла город черным крылом, и россыпью жемчуга засияли звезды. В тот самый миг, когда угас последний красный луч, картина подо мной взорвалась звуками. Вопли отчаяния и ужаса наполнили улицы, заметались эхом среди домов. Звериный вой, крики, плач, стенания доносились со всех концов города. И, перекрывая все густым раскатистым басом, ударил колокол на неспящей башне. Тревожный звон поплыл над Хадасом, поднимаясь в темное небо. «Смутные дни! Голос большого колокола нельзя было не узнать, даже если слышишь его впервые. Колокол-великан возвещал наступление тьмы. Но что же все-таки творится в Хадасе?» Большой колокол захлебнулся басовитым плачем. Я потянулась вниз и рухнула камнем с высоты. Хорошо, что мое тело в этом не участвовало. В мгновение ока я оказалась в дворцовом парке, на круглой мраморной площадке, окруженной балюстрадой. Светлый мрамор таинственно отсвечивал в темноте. А посредине площадки, хрипло рыча и воя, дрались два зверя. Они сцепились в один клубок и катались по гладкому камню. Когда на мгновение враги разъединились, я увидела, что это два гвардейца, Синий и красный мундиры во тьме казались почти одинаковыми, синий был чуть светлее. Красный гвардеец изловчился и обхватил противника сзади за шею. Хрустнули позвонки. Жуткий вой победителя огласил дворцовый парк. Гвардеец запрокинул голову, и звезды искрами холодного огня отразились в его бессмысленных глазах, похожих на две мелких грязных лужицы. В глазах существа, утратившего всякое подобие рассудка. Я невольно отпрянула, и живой рисунок тотчас же отпустил меня. Я обнаружила, что смотрю на пеструю мешанину цветных пятен на поверхности камня. Вороной жеребец положил голову мне на плечо и жарко дышит в ухо. Я отодвинулась. Добрые джерхи! Странствуя по лесам и равнинам вдали от людских городов, я ни разу не задумалась над тем, что же происходит там сейчас. Вот, оказывается, по какой причине время темных пересветов названо смутными днями. Потому что для людей это время безумия, время бессмысленного насилия и разрушений. И еще, надо полагать, люди не помнят, что происходит с ними во тьме. Тогда понятно, почему звезды стали легендой, услышанной, вероятно, еще от хорингов. Не так уж невообразимо велик срок от одних смутных дней до других, около полутора сотен кругов. Но те, кому довелось пережить ужас ночи, стараются забыть о нем. А следующее поколение уже и не знает толком, чего ждет бессонный звонарь, подле большого колокола. Только чистые братья, как видно, хранят сведения о смутных днях и ненависть к оборотням. Так вот, почему чистые братья ведут охоту на оборотней. Вот за что они убивают нас. За то, что во тьме ночи, когда люди превращаются в злобное зверье, мы остаемся людьми. Я грустно усмехнулась. Выходит, в мире вообще нет людей, таких, какими я их себе представляла. Есть только разного вида оборотни. Анхайры, которых читан заставляет принять облик зверя, матхеты, которым звериное тело навязывает миар, и те, кто считает себя настоящими людьми, в отличие от нас, нечисти. Те, кого тьма лишает разума и души. А еще мне стало вдруг понятно, почему смутные дни и темное небо превратились в ругательство. Ночь выворачивает наизнанку самые потаенные углы человеческого сознания, и самое постыдное, что хранилось в тайниках души, выплескивается наружу. Тьма. Да, это по-настоящему страшно. И есть только два способа жить дальше — либо забыть обо всем и продолжать копить в душе грязь и хлам, подспудно понимая, что на самом деле ты — ничтожество, либо признаться себе, что ты — жалкая скотина, и постараться стать лучше. Как правило, люди предпочитают забыть. Поэтому так грязны их дома, города и мысли. А матхету или анхайру приходится быть честным перед собой, потому что каждый синий или, соответственно, красный день он проводит в звериной шкуре. И если мне кто-нибудь скажет, что я животное, миарским днем я наверняка не смогу возразить, хотя бы потому, что не буду владеть человеческой речью. Я задумчиво почесала нос. Эх, был бы жив Унди, светлая душа, я бы сейчас с ним побеседовала на эту тему. Унди так прямо и говорил: человек по своей природе скотина, только я его все как-то недопонимала. Да, вот уж кто-кто, а старина мышатник столько раз напивался до скотского состояния, что любого оборотня мог заткнуть за пояс, в смысле осознания своей животной сущности. Все-таки я хватила через край. Встречаются под солнцами и хорошие люди, если им еще и растолковать то, что я сама поняла. Тьфу ты. Не успела толком в своей душе разобраться, а уже норовлю в чужих порядок наводить. Хрен с ними, с людьми. Жили без меня тысячи кругов и дальше проживут. Мне бы лучше найти таких же, как я, оборотней. Не может быть, чтобы в целом мире не нашлось места для города матхетов. Есть, наверняка есть такой город. Я даже зажмурилась от восторга. Вот куда я хочу попасть, а вовсе не в жалкий Хадас. Джерхи, наконец-то я поняла, что буду делать после Уннаринны. Я отправлюсь странствовать по миру в поисках города оборотней. Почему-то мне показалось, что он должен называться темным городом. В нем, конечно же, есть неспящая башня. Когда приходит ночь, большой колокол башни гудит торжественно и радостно. И крылатые демоны скользят в темном небе над городом, взмахивая крыльями в такт колокольному перезвону. Тьма и демоны, как мне найти этот город? Нет ли у путеводного знака хорингов обратной стороны, как у того первого знака, который мы видели на Вильдской равнине? И если на этом боку валуна я увидела Хадас, то, может быть, рисунок на другой стороне камня покажет мне темный город? Я обошла валун и склонилась к живой картинке, всмотрелась в мельтешение разноцветных линий и точек. Рисунок исчез. Все линии слились, все цвета заменил один, ослепительно синий, как небо миарского дня. И я растворилась в нем. Память синих дней за все 20 с лишним кругов моей жизни хлынула мне в душу. Я вспомнила себя крошечным котенком, который на неуверенных лапках впервые выбрел на крыльцо, сладко зевнул, утомившись от длинного пути, и доверчиво повалился кверху пузиком. И лучи Миара гладили меня по рыжей шерстке. Я вспомнила себя взрослой карсой, по приказу Беша, вонзающей клыки в горло человека. И утробное рычание, с которым я позже лизала соленую кровь поверженного врага. Я вспомнила себя карсой-подростком, которая бросилась на человека без приказа хозяина. И даже вопреки запрету хозяина. На приезжего южанина, которого звали Сишар. Мне было 12 кругов, но я еще не стала взрослой. Настоящая карса, дикий лесной зверь, взрослеет за каких-нибудь 3-4 круга. У карсы весь жизненный срок кругов 20, от силы 25. А я, оборотень, в свои 12 была шаловливым котенком. И у меня был друг. Вообще-то я с котами не дружила. Или они не дружили со мной, это как посмотреть. Кошки вообще редко дружат с себе подобными. Общаются, да, но не дружат. Я считала их ограниченными и самовлюбленными и безжалостно гоняла со всех мест, где нравилось бывать мне. Из уютного уголка за задним крыльцом, например, или с крыши сарая. Но полосатый котенок, приблудившийся к нам во двор, мне понравился. Он был такой веселый и беззаботный, он так безоговорочно признавал мое старшинство, но при этом совсем меня не боялся. У Турии девчонки друзей среди окрестной детворы не было. Беш чуть ли не с колыбели вбивал мне в голову, что я должна держаться в стороне от людей и помалкивать, если хочу выжить. А вот Туре Карсе повезло. Ей достался полосатый друг, с которым можно было носиться по двору, играть в прятки, катать мяч, ловить мышей в сараях и валяться за крыльцом. Чем мы и занимались самозабвенно все синие дни напролет, кроме тех часов, которые Беш посвящал моей дрессировке. Я была счастлива и не думала о будущем. Я вообще в том возрасте думала редко. И в человеческом воплощении, и тем более в зверином. А потом в доме Беша появился чужой человек Сишар. Это был плохой человек. От него исходил запах опасности. И я прекрасно поняла, почему хозяин велел мне вести себя тихо. Я с самого утра укладывалась в лопухах под забором и выходила оттуда, только если Беш звал меня. Я-то поняла, но вот котенок никак не мог взять в толк, что со мной стряслось. Он смотрел на меня прозрачными глазами и вопросительно мяукал. Я сворачивалась в клубок и всем своим видом старалась убедить его, что нам надо оставаться здесь. Иногда приятель взбирался ко мне на спину и послушно засыпал, а иногда недовольно поводил хвостом и отправлялся во свояси. Так продолжалось несколько дней. Однажды вечером хозяин свистнул меня из лопухов, взял за ошейник, и мы отправились на задний двор. Сишар был там. Днем к нам заходил оружейный мастер, и Сишар купил у него метательные ножи, а теперь решил их испробовать. А может, он хотел похвастаться перед Бешем, как мастерски он владеет этим оружием. Сишар бросал ножи действительно отменно. С закрытыми глазами, через плечо, в кувырке. Из любого положения он направлял нож в круг, нарисованный углем на стене сарая. Хозяин сдержанно хвалил мастерство Сишара. Я томилась и зевала. Наконец гостю надоело откалывать щепки от стены, и он сделал знак слуге, чтобы тот забрал ножи. И в эту минуту на задний двор выскочил полосатый котенок. Может быть, он искал меня, а может быть, забежал сюда просто так. Завидев меня, он радостно бросился к нам. Сишар встрепенулся, выхватил у слуги нож. «Спорим на рыжую девчонку, я в него попаду», — обратился он к Бешу. Хозяин натужно засопел, собираясь отвечать, но чужак не ждал ответа. Он легко и плавно взмахнул рукой. Острая сталь пригвоздила к земле маленькое полосатое тельце. Котенок запищал жалобно и пронзительно и почти мгновенно умолк. Нож разрубил ему позвоночник. Глаза котенка остекленели, только задние лапки еще продолжали подергиваться. А человек, походя отобравший жизнь у маленького существа, нагнулся над ним и придавил ногой трупик, чтобы выдернуть вошедший глубоко в землю нож. И выпрямился с довольной улыбкой, обтирая нож о голенище сапога. Я прыгнула. «Не смей!» — крикнул Беш. «Нельзя!» Я целилась когтями в лицо чужака, но промахнулась и вцепилась ему в шею. Сишар не устоял на ногах, и мы покатились по земле. Я видела совсем близко его перекошенное яростью и болью лицо. Я чувствовала, как струится из-под моих когтей горячая кровь. Я зарычала. Я раскрыла пасть, чтобы сомкнуть клыки на его горле. Но человек был опытным бойцом, а я нет. Сишар извернулся так, что я оказалась внизу, и взмахнул ножом. Стальное острие летело мне прямо в глаз. В последний миг я увернулась, и нож вспорол мне кожу над глазом, а потом ударил в висок. Хрустнула кость. Я не почувствовала боли, только слепящую ненависть. И синий вечер для меня померк. На завтра, когда я очнулась целой и невредимой, Сишара в нашем доме не было. В тот же день Беш стал учить меня нападать на человека. Я пришла в себя, стоя на коленях и привалившись лбом к гладкому камню. На джерховом рисунке снова ничего нельзя было разобрать. Я оперлась о валун и поднялась на ноги. Ноги дрожали. Я потерла висок привычным жестом. Ну вот, теперь я знаю о себе все. И мне не в чем упрекнуть того зверя, которым я была 9 кругов назад, разве что в том, что он не сумел прикончить Сишара. Тури-человек тоже бросилась бы на южанина, и, надо полагать, с гораздо меньшим толком. Хотя той девчонке, которой я была 9 кругов назад, полосатый котенок был незнаком. Он не оставил следа в моей человеческой памяти, в памяти читанских дней. «Бедный безымянный котенок», — пробормотала я, и поправила метательные ножи в наручах. Вполне возможно, Сишара уже нет под солнцами. Но если он еще жив, я его найду. И неважно, встретимся мы с ним синим днем или красным, я — это всегда я. За спиной у меня зашуршало, это корняга пытался самостоятельно слезть с коня. Он висел на стремени и был похож на запутавшееся в упряжи воронье гнездо. Только вороньи гнезда не дрыгают ветками. Я подошла к ветру, молча пересадила корневика себе на плечо, подтянула подпругу и вскочила в седло. «Вперед, ветер!» Второй из хорингских путевых знаков остался позади. Жеребец несся вскачь по равнине, и поднявшийся читан снова грел мне макушку. «Что ты делала столько времени у этого камня?» — нарушил молчание корняга. «Одинец вот тоже вчера на него смотрел». То с одного бока заглядывал, то с другого. Ползал вокруг и смотрел попеременно. «А ты, что ли, ничего там не видишь?» — удивилась я. «Ничего», — проскрипел корняга. «Камень и камень». Вот так штука. Оказывается, хорингские картинки не всем видны. Если пенек не врет, конечно. Корняге соврать проще, чем собаке гавкнуть. И тут я вспомнила, что давно хотела кое-что спросить у корневика, но никак не получалось, не до того было. Почему-то всегда находились дела поважнее. Неутомимый ветер мчал нас на запад, туда, где светлая Уннаринна сияла над миром, как путеводный костер. Завтра, то есть на следующие сутки, мы будем в каменном лесу. Прямо сейчас нам никто и ничто не угрожало. Плоская, как крыша хадасского дома, равнина просматривалась до самого горизонта. И только там, на самом горизонте, я увидела темное пятно и ощутила присутствие живых существ. Равнину пересекал табун диких лошадей или стадо тигланов. В общем, если я хочу добиться от лживого пенька некоторых фактов, то сейчас самое время. Я обернулась к Корняге. «Значит, говоришь, демон с тебя в уплату за провоз магический сосуд стребовал?» — обманчиво невинным тоном поинтересовалась я. «Да», — жалобно скрипнул Корняга. «Стребовал, мерзавец». «И правильно сделал», — рассудительно сказала я. «За все надо платить, а, Корняга? Понимаешь, к чему это я, милый пень?» «Не понимаю», — проскрипел корневик. «Понимаешь», — протянула я. «Еще как понимаешь. Вот что, либо ты сейчас ответишь на мои вопросы, причем правдиво, либо я тебя сажу с коня, и будешь ты отсюда до обитаемых земель добираться своим ходом или, если захочешь, укореняться прямо здесь. Мне без разницы. Ну?» Корняга душераздирающе вздохнул. Потом еще раз вздохнул, а потом тихонько сказал: «Отвечу». Я усмехнулась себе под нос. Первый шаг в разговоре мы сделали в мою сторону. Пойдем дальше. «Для начала скажи, случайно ты мне в Юбинском лесу подвернулся или не случайно? Только правду». «Не случайно», — проскрипел пенек. «Меня чародей нанял, чтобы я вас вывел на засаду». «Темное небо!» Я так и подпрыгнула в седле. «Какой чародей?» «Не знаю. Я его прежде не встречал», — запинка ответил Корняга. «Ну, сильный чародей, умелый. Имя ему Ассанг». «Ассанг?» — недоверчиво повторила я. «А ты не врешь? И не путаешь? Может, это был Аншан или Седракс?» Других чародеев я не знала. Хотя чем Джерх не шутит, может, это был Лю? Только зачем бы ему отправлять нас навстречу разбойникам? «Нет», — упрямо сказал Корняга, — «Ассанг». Ладно, я решила оставить пока этот вопрос, но тут меня осенило. «А как он выглядел, твой Ассанг? Старый или молодой?» «Вроде молодой», — раздумчиво проскрипел корневик. «Больше 300 кругов ему с виду не дашь. Я вообще-то в возрасте чародеев плохо разбираюсь». «Тьма и демоны. Славно пенек меня уел. Каков вопрос, таков ответ. Значит, в раскладе сил присутствует еще один чародей по имени Ассанг. Непонятного возраста, невыясненной внешности и с неизвестными намерениями. А зачем он хотел навести нас на засаду?» «Чтобы вы забрали у разбойников ножны», — сказал Корняга. «Потому что опережающий служит лишь тому, кто взял его в бою». Я вдруг взъярилась. «Ах ты, мерзкая деревяшка! Ты все это знал и молчал? И про меч знал? И про каменный лес?» Я завела руку за плечо, ухватила Корнягу за корешки, как шкодливого щенка, и вытащила его из-за спины. «Не сердись, Тури!» — взмолился пенек и зыркнул на меня черными бусинками глаз. «Одно я знал, про другое догадывался, а про третье мне и сейчас ничего не известно. Про меч мне Панч уже потом рассказал». «Панч?» «Разбойничий колдун, который в Суннаре остался», — торопливо подсказал Корняга. Я вздохнула. «Значит, неведомый Ассанг хотел, чтобы у нас оказался опережающий. Магический меч, который принимает разные облики и неизменно оказывается в руке хозяина, когда он нужен. Стоп. Я-то это откуда знаю? Да как-то сложилось само собой по мелочам. Хорингская надпись на оковке ножен, слова рудного стража, разбойничий меч, который выпал из руки владельца к моим ногам во время драки в Суннарской таверне, и чьи-то мысли, вписанные между моих собственных. Чьи? Невольно подслушанные размышления Одинца? Или подсказка далекого Лю? Ох, странные вещи творятся нынче в моей голове. Вся эта магия, будь она неладна. Стадо тигланов, которое темным пятнышком маячило на горизонте, тем временем оказалось прямо перед нами. Ветер, не сбавляя хода, на всем скаку врезался в него. Тигланы с возмущенным визгом бросились в разные стороны. Корневик, который все еще болтался у меня в руке, пискнул и зажмурился. Я опустила его на луку седла перед собой. Итак, Ассанг скорее друг, чем враг. А Корняга, подлый пень, умудрился соврать мне про меч даже не один раз, а два или три. Ага, вот о чем я еще хотела его спросить. «Слышь, урод!» — неласково обратилась я к пеньку. Корневик торопливо открыл глаза. «Когда ты в лесу около озера к ножнам потянулся, тебя магической искрой шарахнуло», — продолжала я. «А мне помнится, позавчера я тебе разрешила взять из сумки лоскут кожи, чтобы от солнца прикрыться. И опережающий тебя не тронул. В чем же дело?» «В лесу, около слезы великана, я попытался ножны своей магии потрогать», — вздохнул пенек. «Ну и получил по корням». Я разинул рот. «Вот это да! Откровение за откровением! Откуда у тебя своя магия?» «От предтеч», — гордо скрипнул Корняга. «От тех, кто жили в мире прежде хорингов. От наших создателей». У меня голова пошла кругом. Я даже вцепилась в повод, чтобы не сверзиться с коня. «Кого? Создателей?» — слабо спросила я. Корняга вдруг приосанился, расправил ветки и произнес нравоучительным тоном. «Удивляюсь я тебе, госпожа Тури. Ты иногда все с полуслова понимаешь, а иногда таких простых вещей понять не можешь, какие любой человек давно бы понял. Откуда корневики произошли, знаешь?» «Ясен пень из первого семени», — фыркнула я. «Вы мне это сами сказали». «А кто, по-твоему, первое семя в землю посадил?» — торжественно вопросил Корняга. «А? Вот это они самые и были, предтечи, которые сотворили корневиков. Теперь понятно?» Я молча пощупала голову. Голова была на месте. «Может, пенек снова врет? Только уж больно складно и на правду не похоже, потому что если прежде людей в мире были хоринги, то должен был быть кто-то и прежде хорингов». «Какие они были?» — тихо спросила я. «А, не знаю», — запнулся Корняга. «Хоринги вообще-то должны помнить, но они, наверное, не захотят рассказывать. Притичи были их учителями, а потом хоринги с ними рассорились. Ну, как после, люди с хорингами». Я кивнула. «Да, такая история мира похожа на правду. Почему-то история ссор и недоразумений кажется убедительнее красивых сказок о том, что все всегда было хорошо». «Наши предания, — продолжал Корняга, — говорят только, что предтечи были большими и добрыми. А еще они умели летать и часто брали с собой корневиков. В общем-то, они и создали нас для того, чтобы мы сопровождали их в странствиях». «Значит, ты не просто захребетник, — ехидно сказал я. — Ты потомственный захребетник, и вся твоя раса?» И тут до меня дошло. То есть как брали с собой? «Вы же корневики с добрую корову размером. Ты-то, извини, пожалуйста, среди своих ростом не вышел». «Ну, я же и говорю, предтечи были большие», — обиженно проскрипел Корняга. Помолчал и добавил. «Очень большие». Я потрясенно умолкла и попыталась представить себе очень большое и доброе, наделенное магией и способностью летать существо, которое для собственного удовольствия таскает с собой здоровенный пень. Ни хрена у меня не вышло из этой попытки. А у кого бы вышло? «Еще они были хвостатые», — задумчиво добавил Корняга, «и с вот такой пастью». Для вещей убедительности он как можно шире разинул дупло. Я вздохнула. «Замолкни, а? Попробую осмыслить то, что ты уже наговорил. Хотя нет, скажи еще одну вещь. Знал ты все-таки про каменный лес или не знал?» «Эх, госпожа Тури», — грустно сказал Корняга. «Про каменный лес я, конечно, слыхал, потому что это самое замечательное место в мире, средоточие магии. Только пути мне в него никогда не было. И сейчас нет. За компанию с кем-то в такое место попасть нельзя, а сам я туда добраться не могу. То есть почему не можешь? Не поняла я. Ты меня слушала вообще? Вдруг ощетинился сучьями корневик, став похожим на рассерженного ежа. Я же сказал, мы были созданы, чтобы сопровождать предтечь. Сопровождать! Ясно? Нет у нас своего пути в мире. Ох, тьма! Я виновато смолкла. Корняга сидел на луке седла, по птичьи нахохлившись, и смотрел куда-то в бок. Через пару минут он зашевелился и поднял на меня взгляд. «Не переживай», — деловито сказал корняга. «Я вас не брошу. Подожду на границе каменного леса». «Договорились», — серьезно сказала я. Читан перевалил зенит и медленно двинулся по небосклону вниз, к западу. Ветер сбавил ход и теперь бежал ровной, неторопливой рысью. Я осмотрелась. По правую руку от нас, на севере, мягкими волнами поднимались пологие холмы. Слева местность оставалась плоской, как стол. Справа впереди что-то блеснуло в лучах читана, начищенной медью. «Озеро?» Я тронула поводья, поворачивая коня. Как ни странно, отдыхать мне не хотелось. Ни есть, ни пить тоже. Но чем-то меня привлекло это озеро. Что-то было в той стороне такое, в чем я нуждалась. «Магия», — уверенно сказал корняга. «Чувствуешь?» Корневик снова растопырил корешки и сучья и крутился на седле из стороны в сторону. Не то что-то вынюхивал, не то высматривал. «Чувствуешь?» — настойчиво повторил он. Я вслушалась в свои ощущения. Холмы приблизились и выглядели совершенно обычно, поросшие травой склоны, круглые сглаженные верхушки. И озеро, которое блестело меж двух холмов, тоже казалось вполне обыкновенным. Но внутреннее зрение нарисовало мне местность иначе. Я увидела небрежно прочерченные силуэты холмов, едва различимые на ровном сером фоне. А на том месте, где должно было быть озеро, струился источник жидкого огня. Жидкое пламя было ослепительно желтым в том месте, где оно вытекало из-под земли и постепенно бледнело, заполняя собой котлован озера. «Опять не вода, как в той реке?» — спросила я вслух непонятно у кого. Корняга, во всяком случае, не ответил. Ветер остановился на берегу. Я спрыгнула на землю, подошла к озеру и зачерпнула пригоршню воды. Вода оказалась прохладная, свежая, мокрая. Самое настоящее. Искупаться, что ли? Я с сомнением покачала головой. Даже не закрывая глаз, я видела, как взвихряются на дне озера струи золотистого пламени, не смешиваясь с водой. Что это, магия? Первозданная магическая сущность в чистом виде? Я решилась, поднесла ладони к лицу и умылась озерной водой. От удивительной воды по всему телу разошлась прохладная свежесть. Я почувствовала, как мои губы невольно растянулись в улыбке. Ах, как хорошо! Только бы не зачерпнуть этой животворной силы слишком много. Есть вещи, в которых лучше соблюдать меру. Как говаривал Унди Мышатник, упокой тьма его нетрезвую душу. Перец ложками не едят. Заржал, взвиваясь на дыбы ветер, истошно завопил корняга, я резко обернулась. Растопырив костлявые лапы, на нас надвигалась зловещая тень. Когда-то это был человек, одетый в длинную до колен кольчужную рубашку, теперь ржавое железо позвякивало о кости скелета. Непонятно было, почему кольчуга не рассыпалась в прах. Наверное, ее звенья скрепляла та же самая сила, которая держала вместе кости неупокоенного мертвеца. Скелет воздел к небу лапы, в одной из которых был зажат каменный жезл, а в другой — длинный нож. Из пустого черепа послышался гулкий вой. «Мое! Мое!» Я попятилась. Рука моя сама собой выхватила из-за пояса кинжал. Скелет проворно взмахнул ножом, хадасская сталь моего кинжала встретилась с металлом его ножа. Раздался скрежет. Я изловчилась и пнула скелет туда, где у человека живот. Признаться, я рассчитывала, что он от удара рассыпется в прах, но вместо этого только отшибла ногу, как будто под кольчугой пряталась стальная стена. Мертвец взмахнул жезлом. Десятое чувство велело мне пригнуться, и вихрь желтого огня пронесся над моей головой. Темное небо! Я потянулась было левой рукой за метательным ножом. Впрочем, будет ли толк от ножа? «Он же колдун!» — надсаживаясь, крикнул корняга. «Бей его магией!» «Кто, я? Магией?» — рехнулся пенек, честное слово. Скелет наступал, тряся пустым черепом. В одном корняга был прав. Если эти мертвые кости скрепляет магия, обычным оружием их не возьмешь. Я вспомнила о подарке стража Рут. Так ведь жалко, тьма побери, тратить такую вещь на одинокого покойника. Может, я с ним и так справлюсь? Мертвец протяжно ухнул, и с каменного жезла снова сорвался огненный вихрь. И я не успела отпрянуть. Желтое пламя неслось мне прямо в лицо. Я невольно подняла, защищаясь левую руку, пустой ладонью наружу. Протяжно заверещал корняга. Огненный вихрь ударил в мою ладонь. Я ощутила сильный толчок, как будто меня ударили по руке тяжелым предметом. Желтый вихрь дохнул жаром мне в лицо, а оставшаяся холодной ладонь отразила пламя, словно зеркальный щит. Отраженный огонь ударил в кольчугу мертвеца. Скелет затрещал в пламени, как смолистые дрова. Он стремительно рассыпался на отдельные косточки. Ржавая кольчуга плавилась, стекая по костям грязной пузырящейся пеной. С заунывным воем сорвался с позвоночника череп и покатился в мою сторону, злобно лязгая челюстью. Но через два шага рассыпался в прах. Через несколько минут на берегу озера осталось лишь выгоревшее пятно. Я перевела дух и с недоверчивым уважением взглянула на свою левую ладонь. «А что я еще умею?» — поинтересовалась я вслух. Опять неизвестно у кого. На этот раз корневик решил мне ответить. «В Уннарине выяснишь», — радостно пообещал корняга. «Ну, ты и добрый», — проворчала я, усаживаясь в седло. Вскоре холмы с магическим озером остались позади. Прислушиваясь к своим ощущениям, я чувствовала, как плещется внутри меня прохладная огненная сила. Кем, интересно знать, был этот колдун, чью неупокоенную душу я наконец-то отправила во тьму? Стражем озера? Не похоже. Если он и был стражем, то самозванным. Наверное, когда-то он свернул к озеру, привлеченный сверканием магии, точно так же, как это сделала я. И тоже окунул ладони в чистую воду. Прикоснулся к силе, но пожадничал. Взял вместе с водой магической силы больше, чем было в нем силы жизненной. Я отбросила со лба прядь волос, одновременно отмахиваясь от лишних мыслей. Мне некогда оглядываться на пройденный путь, я еще не достигла цели. Весь остаток красного дня мы продвигались на запад. Вороной жеребец шел то рысью, то шагом, то пускался в галоп. К вечеру задул сильный восточный ветер, подгоняя своего тезку. Когда огромный багровый читан повис над самым горизонтом, вдали замаячила темная полоса леса. Незадолго до пересвета я остановила коня и спешилась. Раздевшись, я старательно свернула одежду и сапоги, заново упаковала походные сумы, подтянула упряжь. Завтра я этого сделать не смогу, а одинца рядом нет. Так что все нужно привести в порядок сейчас. Я взглянула на корнягу, собираясь дать ему наставление на завтра, и промолчала. Все было понятно без слов. Читан уполз за край земли, восточный ветер усилился, и я вздрогнула от холода. На темном небе вспыхнули звезды. Ночь внимательно разглядывала меня сотнями глаз. И вдруг на мгновение звезды затмил черный силуэт. Крылатая тень пронеслась надо мной. Затем еще одна и еще. Высоко в ночном небе, раскинув крылья, парили демоны. Я вдруг почувствовала их радость и нетерпение. «Завтра!» — кричали мысли демонов. «Завтра! Совсем скоро!» Завтра, когда взойдет и снова зайдет Читан, притихший мир услышит песню демонов ночи. На востоке край неба осветился темно-голубым сиянием, мое сердце дрогнуло и убыстрило ритм. Кровь рванулась по жилам с удвоенной скоростью, тело разогревалось, оно с каждым мгновением становилось все горячее. Холодный ветер пронизывал меня насквозь, я задрожала. Ослепительный синий краешек Миара показался из-за горизонта. Я почувствовала, как жар превращения расплавляет мою плоть. Сердце колотилось, как бешеное, но вдруг пропустило сразу несколько ударов. Оно меняло форму, из человеческого становилось карсием. Подавляя животный ужас, я упрямо вслушивалась в изменения, которые происходили во мне. Каждая перемена отзывалась болью, то жгучей, то тянущей, то сокрушительной, как удар секиры. Зашевелились кости, в одних местах сжимаясь, в других растягиваясь. Мой череп заколыхался, как отражение в воде, меняя расположение выпуклостей и впадин. На краткий и страшный миг я полностью ощутила собственный скелет, а затем это ощущение сменилось другими. Кожа стремительно покрылась шерстью, ногти свернулись в трубочки, уплотнились и превратились в острые прочные когти, зубы заострились, зрение, на миг затуманившись, вернулось измененным. Обретенный звериный нюх превратил обычный ветер в сложную смесь запахов. Превращение заняло лишь несколько мгновений, столько, сколько нужно было Миару, чтобы взрезать тьму первым синим лучом. Но за эти несколько мгновений я узнала о своем теле больше, чем за всю предыдущую жизнь, за обе ее половины, звериную и человеческую. Теперь я чувствовала каждую косточку, каждую мышцу. По мере того, как менялось тело, я отмечала изменения в мыслях. Одни мысли сместились в дальний угол сознания, стали неважными, другие выдвинулись поближе. Но это по-прежнему была я, женщина-матхет по имени Тури, идущая в ночь.